Не говори, как все, ты не такой. Хотя и хочешь им быть. Для них ты просто псих. Как я. Сейчас ты им нужен. А надоешь. Они тебя выкинут. Как прокаженного. Каждым разом легче, но алкоголь не лечит. Домой только под вечер, тоскою обеспечен. Работы и заботы, я в этом мире сотый. Кому какое дело, кого спасти сумел я. Кто спас меня однажды, кого терять так страшно. С чьей душой отважный, готов пройти вальяжно. Будь то мир потухший, по пути заблудший. Кому какое дело, кого догнать сумел я. Вот уже на пике, руки свои не тяните. Не гоните, не зовите, проще промолчите. Где-то жизнь забрали, по карманам трамбовали. Где-то в переход потом долго продавали. За копейки, за гроши, за долю свободы. Ради причин за этим грязным застольем получаю долю правды, заряженную в прицел. Разделить ее с кем-то или выстрел одиночный в цель. А доли боли остаться лишь собою, с тобою. Принять решение, забросить помощи не просят. Забейте напрочь окна, забейте все двери. В одиночестве сам справиться с этим сумеет. Один на один с Богом поговорит обо всем. Расскажет ему, как мы здесь живем. Как тяжело бывает здесь, мы выживаем. Естественный отбор лишнего бывает. Мы делаем ошибки, от боли сознаемся. Не суди, спешить по ним, пусть нас осудит солнце. Пусть станет на моем пути гора однажды за списанной правдой карандашей и бумажек. Пусть сказанное мной останется лишь словами, словами веры моей, словами созидания. Пусть эта искренность останется и с вами тоже, и вы поймете, какой мир может быть хорошим. Мы делаем ошибки, от боли сознаемся. Не суди, спешить по ним, пусть нас осудит солнце. Пусть станет на моем пути гора однажды за списанной правдой карандашей и бумажек. Пусть сказанное мной останется лишь словами, словами веры моей, словами созидания. Пусть эта искренность останется и с вами тоже, и вы поймете, какой мир может быть хорошим. Их принципы, их кодекс, всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Когда дело плохо, эти люди сожрут друг друга. И с каждым разом легче, но только лишь под вечер осознание приходит, понимаешь, время лечит. Оно научит, не нанося увечий, скрыться ото всех попутно с ветром встречным. Я как солдат на этом гребаном поле боя. Борьба с мыслями, борьба с самим собою. Шкура льва глубоко внутри, душа котенка, который будет всегда для матери своей ребенком. Да, жизнь как она есть, рассудок как преграда. Не изменить, не перечесть, да и менять не надо. Попробуй сохранить, все при себе оставить. Попробуй побороть того, кто преграды ставит. И все с одной верой, надеждой все исправить. Сломать этот забор, скопанный под ноги стали. Просить о помощи родных или просить близких, чтобы навсегда забыть этого металла привкус. Мы делаем ошибки, от боли сознаемся. Не суди, спешить по ним, пусть нас осудит солнце. Пусть станет на моем пути гора однажды за списанной правдой карандашей и бумажек. Пусть сказанное мной останется лишь словами, словами веры моей, словами созидания. Пусть эта искренность останется и с вами тоже, и вы поймете, какой мир может быть хорошим. Мы делаем ошибки, от боли сознаемся. Не суди, спешить по ним, пусть нас осудит солнце. Пусть станет на моем пути гора однажды за списанной правдой карандашей и бумажек. Пусть сказанное мной останется лишь словами, словами веры моей, словами созидания. Пусть эта искренность останется и с вами тоже, и вы поймете, какой мир может быть хорошим.